Слушая вас, я невольно задумался об отношении между колебаниями струн и воздушной массы. Вы, случайно, не извещены? Применял ли кто-нибудь из композиторов логарифмы для различения в высоте музыкальных тонов? «Пожалуй, лучше уйти», — берясь за шляпу, сказал Арайя. Эйлер смешал магниты на столе и воскликнул. «Так и быть. Я напишу научный трактат о музыке». Арайя возмущен был до предела. «И это все, что вы можете сказать о моей музыке?» «Еще не все. Гармония звуков непременно должна объединиться с гармонией красок. Я не побоюсь выдвинуть в науке новейшую гипотезу. Музыка должна быть видимо слушающему ее». Эйлер впоследствии написал трактат о новой теории музыки, Санкт-Петербург, 1739 год, и выдвинул идею об отношении звуков к краскам. Эта идея еще не умерла в России. В 1910 году Скрябин сочинил первую светомузыкальную симфонию «Прометей». В последние годы в СССР проводятся опыты по видимой музыке. Арайя нахлобучил шляпу на пышный парик. — Ты пьян или сумасшедший? — заорал он, убегая прочь. Леонард Эйлер со вздохом произнес ему вслед. Это тоже гипотеза. Гипотеза о сумасшествии Эйлера. А, впрочем, задумался математик, я опять опережаю свое время. На следующий день Арайя играл в покоях Левенвольда на мойке, в доме пышном и богатом. Он сумел понравиться обергофмаршалу. Оперу его поставили в придворном театре. Анна Иоанна была ею довольна. Играя с князем Черкасским в квинтич на бриллианты, она прослушала музыку с удовольствием. Кантата же о рае называлась так — «Состязание любви и усердия». В кантате были вот такие куплеты. «Можно ли найти более усердие, чем у тебя августейшая самодержится, и любовь более пылкую, чем любовь твоих подданных. Как не счесть звезды на небе, так невозможно исчислить твои славные деяния. О, смелость композитора, ты потерпела аварию средь океана добродетели. Солнце не нуждается в похвалах, как и божественная русская императрица». «А он и впрямь гениален», — сказала Анна Иоанна. — Такого нам и надобно. Придворные с восторгом окружили композитора. — Ах, сеньор Арайя! Как вы тонко поняли нашу добрую императрицу! Как вы справедливо очертили ее ангельский характер! Осыпанного милостями и золотом его повели к присяге. У святого алтаря композитор, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся верой и правдой служить ея императорскому величеству, государыне. Арайя, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он писал оперы, балеты, кантаты. Музыка его была приятна для слуха. Сеньор Франческо Арайя почти всю жизнь провел в России. Но Россия его не запомнила. Она не стала петь его арий, хотя первая опера в России — это его опера. Арайя приобрел печальное бессмертие. Музыка надрывалась в ужасных воплях, оплакивая человек. Шли ряды полка Ингерманландского, скорбные. За ним три фурьера верхами, трубачи и литаврщики. Шел поручик, весьма одинок, держа багровое знамя. Шталмейстер и шестерка лошадей в попонах траурных. Два маршала